«Что это за каббалистические знаки?» Мемос показал на красные и синие линии. Я объяснила. Он достал авторучку и прочертил неровную дорожку из Афин до Москвы. На полях написал: «Арбат Бубулинас, я люблю тебя. М». Наверное, именно с этих минут моя комната утратила свою безликость. Ведь теперь вещи приобрели свою единственность и неповторимость. Не было в Москве другой карты, отмеченной его почерком, и не существовало тахты и кресла, которые пришли в великое противостояние от того, что мы сидели друг против друга, и пальцы Мемоса, как в воду, были погружены в мои волосы. Дверь в комнату с прерывистым кряхтением распахнулась, и ввалился Кирка. Закрыв глаза, шаря перед собой вытянутыми руками, он добрался до тахты и, сделав отличный каскад на спину, рухнул. Он слабо простонал: «Пить. И, если можно, есть». Ну, я подыграла, конечно. «Что с вами, дитя мое?» Он беспомощно уронил голову к плечу и прошелестел: «Незнакомые, но милые лица склонились над юношей. Где я?» — еле слышно произнес герой. Я продолжала: «Не волнуйтесь, вы среди друзей, поднимите голову, чашка крепкого бульона подкрепит вас». Кирилл простонал: «Лучше две пачки пельменей, добрая леди». Мемос, конечно, не понимал ни слова, но наш тон не оставил сомнений по поводу сцены. Мемос деловито вставил: «Бедняга, видимо, вырвался из рук преследователей». Только тут Кирка понял, что я в комнате не одна. Покраснев, он метнулся с тахты. «Знакомься, это Мемос», — сказала я. Мемос пожал Киркину руку, назвался Янидис и спросил его: «Вы говорите по-английски?» «Да, то есть немного». Кирка знал язык довольно прилично, однако разговаривать стеснялся. «Говорит он неважно, но все понимает», — сказала я. «И про тебя все знает. Я привыкла ему все рассказывать». «Все?» — переспросил Мемос. Кирка ответил за меня, как-то по-взрослому ответил: «Все. И я рад, что наконец вижу вас». Он поискал слова: «Я мечтал познакомиться с вами». «Вот и я мечтал», — Мемос обнял Кирку за плечи. Тот покраснел еще гуще. «Вы напрасно смеетесь. Я правда мечтал». Русской скороговоркой Кирка пробубнил мне: «Ма, ну я пойду. Я помешал, наверное». Мне очень хотелось провести этот последний вечер вдвоем с Мемосом. Я никому не желала подарить ни его жеста, ни звука голоса. Я не могла делить его ни с кем. Пока в ожидании его прихода я металась по комнате, переставляя книги на стеллаже, я уже 100 раз пережила этот вечер, придумала миллион слов за себя и за него. Хотела только безраздельного владения этим вечером. И все-таки я сказала Кирке: «Нет, не уходи. Мемос будет рассказывать про свою жизнь. Нам обоим будет рассказывать. Садись». Теперь, когда по вечерам мою комнату наполняет голос Мемоса, чуть глуховатый, изъеденный никотинным кашлем и годами молчания в одиночке, я всякий раз благодарю минуту, в которую мне пришла мысль включить магнитофон. Мемос не заметил, а Кирка заметил и понял.